Глава 58. Маги против простецов. Рита сама не поняла, как оказалась снаружи. И точно, на мощенной плоскими камнями площадке посреди садика двое мужиков из городской стражи держали Филиппа, а он по какой-то причине не вырывался, но что-то им тихо говорил. «Господа, немедленно отпустите моего племянника!» — рявкнула Рита, чем, кажется, изумила и Филиппа, и стражников, и всех, кто ломанулся следом за нею из дома. Как же, скандал. Какая песня без баяна, то есть мероприятие без скандала. Эх, ничего нового. Тем временем к Филиппу протолкались Ламбер и Дюваль. «А не тот ли это молодчик, которого разыскивают наши соседи из-за гор?» — поинтересовался Ламбер. «Похож, похож. И откуда только взялся? Ваш племянник, говорите?» — нахмурился он, глядя на Риту. «Да, сын моей троюродной кузины», — не моргнув глазом, выдала Рита. Дюваль улыбнулся. «Ну да, он же отличает правду от лжи, и сейчас он ей, наверное, задаст». «Откуда здесь взялся этот молодой человек?» — строго спросил он стражников. «Ну как, вы же велели, господин следователь, присматривать за этим забором. Он пришел со стороны дома госпожи Фонтен. Она сама-то здесь, и служанка ее здесь. А в доме-то и нет никого, остановить его было некому. Вот он до сюда дошел и в вашу ловушку-то и вляпался», — сообщил один из них. Рита переводила взгляд с Филиппа на Дюваля. «Ловушки? Здесь? Зачем?» «Так, господа», — Дюваль оглядел всех присутствующих. «Мне очень жаль, что это происшествие испортило госпоже Маргарите ее прекрасный вечер, но я прошу удалиться всех, кроме хозяек двух этих домов и их ближних людей. Господин Роа, я сообщу вам о том, чем все закончится. Госпожа Маргарита, прошу прощения, но с этим происшествием необходимо разобраться немедленно, и спровоцировал его тот, кого вы зовете племянником. И мне бы очень хотелось знать, для чего он это сделал». Рите пришлось идти в дом, раскланиваться с гостями и говорить какие-то слова. Мол, всем спасибо за интерес к ее проекту, она будет готова услышать отзывы и выпроваживать их во свояси. Всем было весьма любопытно, особенно журналистам, особенно столичным, но Рита была непреклонна. «Господин Дюваль разрешит? Тогда оставайтесь. Аккредитуйтесь у него и слушайте все, что вам заблагорассудится». Но идти к Дювалю не захотел ни один, зато к нему подошел граф. «Господин Дюваль, я вместе с господином Валентином буду представлять интересы госпожи Маргариты в этом деле». «Спасибо, господин граф, но я справлюсь», — неуверенно сказала Рита. «Не сомневаюсь», — коротко поклонился он, — «но считаю своим долгом присмотреть. Вы, конечно, справитесь, я верю, но если вам помогать, то вы справляетесь с меньшими затратами и потерями, и у вас останутся силы на что-то еще, и ваш племянник — идиот, если этого не понимает». Дюваль коротко кивнул и сказал, что не возражает, и велел вести Филиппа в гостиную, куда собрались все, кто остался в доме. Люся и Луиза успели убрать оставшуюся от фуршета грязную посуду, а оставшуюся еду красиво сложили в две больших тарелки и принесли стульев, чтобы всем сесть. Стражники привели Филиппа, за ними вошли Ламбер и Дюваль, а Рита, Валентин, граф и госпожа Анна Фонтен просто стояли и ждали, что еще будет. «Давайте же присядем, что ли», — вздохнул Дюваль. «Госпожа Маргарита, госпожа Анна, в ногах правды нет. И спросим молодого человека, что он здесь делал в неурочный час. Госпожа Маргарита, почему ваш племянник не отправился сюда с утра помогать вам?» «А чего под ногами болтаться? Пусть книжки читает и отбирает, а дальше уже я с ними работать буду», — проворчала Рита. «Но почему-то он отправился следом за вами и хотел войти в дом не через дверь, а через соседский забор, на котором стояли мои ловушки, как для обычных злоумышленников, так и для магов», — заметил Дюваль. «Наверное, он просто не видел той двери, вот и не смог войти», — пожала плечами Рита. «Скажите, Донатьен», — встрепенулась госпожа Анна, — «а ваши ловушки будут работать по-прежнему? Этот молодой человек их не разрядил?» «Нет, госпожа Анна», — улыбнулся ей Дюваль. «Думаю, молодой человек не смог повредить им никак, несмотря на все его несомненные способности, только сам попался. И вот теперь я уже желаю спросить, молодой человек, как вас зовут? Откуда вы взялись в саду госпожи Фонтен и что собирались там делать?» «Что, убить кого-нибудь собирался? Это ж ясно как день», — проворчал Ламбер. Судя по всему, он был недоволен, что добыча попалась не в его ловушку. «Например, кого?» — поинтересовалась Рита. «Например, вас», — пробурчал Ламбер. «И что же помешало ему сделать это раньше?» — хмыкнула Рита. «Он живет в моем доме, мы видимся каждодневно. Если бы дело было во мне, то, думаю, мы бы с вами уже не разговаривали». «Ошибаетесь, госпожа Маргарита», — быстро ответил Валентин. «Господин Филипп дал клятву не вредить вам и дому, причина в этом. И он в достаточной степени маг, чтобы не нарушать данного слова. Что он о вас думает, мы не знаем». «Да что бы ни думал», — Человек попросил у меня помощи, и за все время знакомства я от него вреда не видела. Только пользу. Ясно вам?» Рита грозно глянула на всех присутствующих. «Госпожа Маргарита, спокойней, пожалуйста», — попросил Дюваль. «Господин Филипп, извольте говорить. Или вы уже привыкли, что за вас говорит приютившая вас женщина, даже и не маг?» «Повторю, кто вы и что вы делали в саду госпожи Фонтен? И для чего проникли в сад этого дома?» «Послушать, о чем будут говорить?» — пробурчал мальчишка. «А то ты не знал, можно подумать», — фыркнула Рита. Она была изрядно зла. «Вот ведь паршивец. Мало того, что вылез, когда было велено дома сидеть, так еще и всю концовку мероприятия ей испортил». «Вы говорили, что будете рассказывать простецам о магии, а простецам незачем знать о магии, совсем». «Рылом не вышли, да?» — ласково спросила Рита. «Кормить тебя, сокол мой ясный, и простецам можно, так? Тут мы с Люсенькой сгодимся. А вот судить о магии не смеете. Так выходит?» «Ой, Филя, ой, дурная твоя голова, совсем ногам покоя не дает. И ладно бы только твоим, так ведь нет». «А потом я послушал и понял, что вы ничего особенного и не сказали», — пробормотал дрянной мальчишка, глядя в пол. «Интересно, что ж особенного я могла сказать?» — спросила Рита. «Что сама знала, то и сказала. А я, как было замечено магией, не владею ни на грош. Но уже поняла, что необходимо знать какие-то основы, чтобы не вляпываться в магические клятвы, почем зря, или в какие-то маговские дела. Давай-ка рассказывай, как из дома ушел, как до города добрался и что хотел». «Убить кого-нибудь хотел», — гнул свое Ламбер. «Потому что сколько я на его рожу не гляжу, столько и вижу, что звать его Филипп Блан. И это тот самый молодчик, который нынешней весной взорвал магическую бомбу в Люэзе и даже был схвачен на месте, но благодаря своим магическим штучкам сбежал». «Что? Взорвал магическую бомбу и сбежал?» «Это тот случай, когда взорвался дом, и с ним вместе десяток человек из организации «Мир для людей», так?» — поинтересовался граф. «Вся верхушка». «Именно, господин граф», — закивал Ламбер. 10 душ угробил». А Филипп молчал, глядел в пол, и если Рита хоть что-то понимала в людях, просчитывал варианты на предмет сбежать. «Что делать-то?» — спросила она, обращаясь к графу и Дювалю. Именно они выглядели здесь самыми разумными. «Может быть, эти люди, которых он взорвал, у него тоже кого-нибудь взорвали? Вот ему и снесло башню без остатка. Ума-то нет еще, детство не доиграло». «Какое уж тут детство», — пробормотал граф. «Обычное, будто я их таких не знаю. У меня сын чуток старше, а тоже дурной. Только он взрывает не бомбы в доме, а врагов в игре на экране. А что бы делал нибудь экрана, я и не представляю», — вздохнула она. «Предлагаю всем такой вариант», — поднялся Дюваль. «Господин Филипп отправляется в местную темницу, скажем, до завтра. Если он сейчас не желает что-нибудь нам сказать, конечно же. Я отправлюсь с ним и наложу кое-что на периметр, чтобы этот гениальный молодой человек не сбежал. До утра он может подумать, что он готов нам сообщить, а завтра, часов в 10 утра, мы побеседуем. Потому что я желаю знать все детали, прежде чем приму какое-либо решение. А принимать решение придется мне, поскольку речь идет об обученном маге. Понимаете, Ламбер?» «Понимаю», — со вздохом ответил Ламбер. «Что, впрочем, не отменяет того факта, что ваших людей следует похвалить за задержание молодого человека. Моей ловушки могло не хватить, она всего лишь помешала ему пустить в ход магические способности». Филипп по-прежнему молчал, и все остальные согласились с такой постановкой вопроса. Рита словно во сне смотрела, как Дюваль надел на него какую-то хитрую штуку, на правую руку и на шею, и он не сопротивлялся. А потом маг-следователь поклонился всем остающимся и проследил, чтобы Филиппа вывели в прихожую. «Госпожа Маргарита, выпустите нас, пожалуйста», — попросил он оттуда. «Ох, дверь-то не видно!» Рита поднялась, опираясь на стол, ноги толком не держали, и пошла отпирать дверь. Поганец Филипп не посмотрел на нее ни разу и не сказал на прощание ни слова. И вот что это было? Она вернулась в столовую и плюхнулась на стул. «Господа и дамы, кажется, я ночую сегодня здесь. Это что же мой дом, так?» «Да, госпожа Маргарита, это разумно», — грустно сказал кот. «Я свяжусь с госпожой Кладет и предупрежу, чтоб нас не ждали до завтра». «И правильно», — кивнул граф. «Госпожа Маргарита, могу я что-то сделать для вас?» «Да, можете», — закивала она. «Кого он взорвал, расскажите». «Он ничего вам не рассказал?» «Не мудрено. Принадлежность к террористическим организациям строго карается, а он был пойман, можно сказать, за руку», — вздохнул граф. «Это были деятели подобной же организации, занимающиеся уничтожением магов. Их весьма грамотно выследили коллеги молодого человека и, в свою очередь, уничтожили, пока они не дотянулись до кого-нибудь еще». «Тьфу ты, может, лучше, когда просто политика, а не когда революционеры — это те, кто против магов или же наоборот против простецов. И вообще, дерьмо эти ваши революции». Кажется, Рита сказала все это вслух. Граф усмехнулся. «Согласен с вами, госпожа. Проблемы нужно решать другими путями. Жаль, что никто не объяснил это вашему молодому человеку». «Ох, кажется, тут нужно объяснять мне, во что такое я опять вляпалась». «Давайте уже завтра, госпожа Маргарита», — влез Валентин. «Потому что сегодня на вас лица нет, и ноги вас не держат. Вы сделали большое и хорошее дело. Я был неправ, сомневаясь, а вы правы. Но сейчас вам нужно отдыхать, чтобы завтра продолжать». «А я, с вашего позволения, загляну утром, и мы поговорим», — улыбнулся граф. «Приходите», — кивнула Рита. Граф ушел, госпожа Анна с Луизой ушли. Почтенная дама тоже очень устала. Люся приготовила Рите постель в спальне, которую та называла про себя спальней господина Люсьена, с книгами на столике, а сама ушла спать в одну из соседних комнат. Кот прыгнул Рите в ноги, и этот день наконец-то закончился.